Монте-Кристо развернул письмо и прочел его с чувством невыразимого счастья. Это была записка, знакомая нашим читателям, адресованная Жюли и подписанная Синдбадом-мореходом. «Незнакомец, — говорите вы, — таким образом человек, оказавший вам эту услугу, остался вам неизвестен. Да, нам так и не выпало счастья пожать ему руку, — отвечал Максимилиан, — и не потому, что мы не молили Бога об этой милости. Но во всем этом событии было столько таинственности, что мы до сих пор не можем в нем разобраться. Все направляла невидимая рука, могущественная, как рука чародея. Но я все еще не потеряла надежды поцеловать когда-нибудь эту руку, как я целую кошелек, которого она касалась, — сказала Жюли. 4 года тому назад Пенелон был в Триесте. Пенелон, граф, — это тот старый моряк, которого вы видели, с заступом в руках, и который из боцмана превратился в садовника. В Триесте он видел на набережной англичанина, собиравшегося отплыть на яхте, и узнал в нем человека, посетившего моего отца 5 июня 1829 года и пославшего мне 5 сентября эту записку. Это был, несомненно, тот самый незнакомец, как утверждает Пенелон, но он не решился заговорить с ним. «Англичанин», — произнес задумчиво Монте-Кристо, которого тревожил каждый взгляд Жюли. «Англичанин, говорите вы?» «Да», — сказал Максимилиан, — «англичанин, явившийся к нам как уполномоченный римской фирмы Томпсон и Френч. Вот почему я вздрогнул, когда вы сказали у Морсера, что Томпсон и Френч — ваши банкиры. Дело происходило, как мы вам уже сказали, в 1829 году. Пожалуйста, граф, скажите, вы не знали этого англичанина?» «Но вы говорили, будто фирма Томпсон и Френч неизменно отрицала, что она оказала вам эту услугу?» «Да». «В таком случае, может быть, тот англичанин просто был благодарен вашему отцу за какой-нибудь добрый поступок, им самим позабытый, и воспользовался предлогом, чтобы оказать ему услугу?» «Тут можно предположить что угодно, даже чудо». «Как его звали?» — спросил Монте-Кристо. «Он не назвал другого имени», — отвечала Жюли, внимательнее вглядываясь в графа, — «только то, которым он подписал записку, Синдбад-мореход». «Но ведь это, очевидно, не имя, а псевдоним».